Вероятно, она всегда поднимается чуть свет. Но видит она только, как он выносит из дому старый ковер. И если она спросит его, он скажет, что решил выбросить эту рухлядь. Однако в субботу вечером она ни о чем его не спрашивает. То ли ничего не увидела в неверном предутреннем свете, то ли посчитала увиденное несущественным. В субботу же он делает необходимые звонки полк Фарадеям и Инесс Скарпи, чтобы подготовить почву. Пройдут дни, начнется проверка отелей в Брайтоне и Лондоне, списков пассажиров, вылетевших за рубеж самолетом, хотя Элис ненавидит летать, и Сидни скажет об этом, уехавших поездом или уплывших на пароходе. Нигде ни следа Элис. Понятно, придется сообщить ее родителям, и они, встревоженные, примчатся из Кента. Сидни скажет им, это будет в следующий четверг или пятницу, что он посадил Элис на поезд в Ипсвиче. Это лучше, чем Кэмпсиэш, потому что станция в Ипсвиче значительно больше и менее вероятно, что их могли там заметить и запомнить. От 50-фунтового месячного дохода Элис он твердо откажется. Во вторник Сидни снова сел работать над запланированными судьбами. Ему оставалось привести в порядок какие-нибудь 20 страниц. Но поскольку он не просто редактировал рукопись, а большими кусками переписывал, корпеть предстояло несколько дней. Сразу после полудня он услышал, как к дому подъехала машина, а потом хлопнула входная дверь. «Сид!» — донесся снизу возглас Элис. «Привет!» — отозвался он без особой радости в голосе. Он вышел в холл второго этажа. Элис стояла у подножия лестницы в своем лучшем костюме с чемоданом в руке. — Хорошо провела время? — спросил он. — Прекрасно, спасибо. А как ты поработал? Она стягивала с руки перчатку. — Продуктивно, как никогда. Сидни спустился вниз и взялся за ручку ее чемодана. Элис последовала за ним наверх. — Извини, что я не прислала тебе хотя бы открытку. Как ты была не в настроении? Надеюсь, ты не очень переживал? Прежде она никогда не извинялась по этому поводу. — Да нет, ни я, ни остальные. — Кто остальные? — О, миссис Лилибэнкс, Алекс, Хитти. Ты ведь мог сказать им, что я просто уехала развеяться на несколько дней? Сидни прищурился. Впервые он заподозрил, что она встречалась с другим мужчиной. Уж слишком напряжена. Что-то явно не давало ей покоя. «С кем?» — раздумывал Сидни. И обнаружил, что в голову не приходит ни одна возможная кандидатура. «Познакомилась с какими-нибудь интересными людьми?» «Нет», — коротко ответила она. Лицо ее было скрыто блузкой, которую она снимала через голову. Вскоре он услышал, как скрипнула входная дверь. Рассеянно встав из-за стола, он подошел к окну и увидел, что Элис направилась к дому миссис Лилибэнкс. Сидни почувствовал голод и спустился в кухню. Элис забрала свою почту, заметил он, проходя через гостиную. Ее дожидались 3-4 письма, в том числе от ее матери. Пока варился кофе, Сидни быстро сделал себе бутерброд. Ему не улыбалась перспектива ужинать сегодня в ее обществе. Более того, ему сразу начало казаться, что и новый сценарий не так уж удачен. Счастливчик Алекс. Его Хитти действовала на него неизменно вдохновляюще. Он работал до 6 часов, а потом пошел в сад, немного повозился с прополкой овощей и срезал несколько диких роз, разросшихся у гаражей. Поставить в столовой. Элис готовила ужин, и он присоединился к ней, чтобы сделать салат. — Что-то ты сегодня необычайно тих, — бросила она через плечо. — Шуметь не с чего. — Говорят, ты ужинал у миссис Лилибэнкс. — Да, и было очень вкусно. Надо будет пригласить ее к нам, и чем раньше, тем лучше. — Чем ты был занят? Запланированными судьбами? — Я сделал еще одну разработку кнута и послал Алексу, — ответил он, и тут же почувствовал. Вот этот момент представился.